Глава 4. Утром меня разбудил звонок внутренней связи. После сигнала, подключенного к станционной сети интеркома, голос дядюшки Чхана порадовал перспективой вкусного завтрака. Когда по уже сложившейся традиции с кружкой кофе уселся перед мониторами, я сразу же увидел развлекающуюся в беседке Златку. Еще вчера мы коллегиально решили не впадать в паранойю, но и не расслабляться. Анджей обещал дополнить конструкцию беседки еще одной секцией, так что теперь из купола в огражденное пространство можно перейти, не выходя на просторы стоянки. Если Златка уже играет на свежем воздухе, значит механик закончил работу, а Батон Оливан устроился на крыше со своим винтарем. Причем устроился с комфортом. Там у него сейчас не только матрас с удобным раскладным стулом, но и небольшой навес от солнца. Девочка опять вела себя странно, но ни испуга, ни напряжения в ее поведении не было, так что я лишь внимательнее всмотрелся в экран. Только через пару минут удалось понять, что она играет в зеркало. Златка то подпрыгивала, то приседала и разводила руки в стороны. Поиграв с камерами, я нашел того, кому предназначались эти ужимки. У внешней ограды стоянки было замечено существо, похожее на большую крысу, не меньше полуметра в длину. Точнее, в высоту, потому что зверек уверенно держался на задних лапах и с поразительной точностью повторял действия Златки. Так, ну и кто тут у нас? Быстрый поиск по зоологическому справочнику Беловодья дал ответ. Тахрун. Похоже, ученые-натуралисты устали сравнивать местную живность с представителями земной фауны и придумали что-то новенькое. Хотя, кажется, похожее слово есть в каком-то из земных языков, но вряд ли оно относится к животному миру. Как и ожидалось, Тахрун был совсем не крысой, хоть и имел противную морду и хвост, как шило. Мало того, вместо меховой шкуры это существо было покрыто чем-то похожим на кожу крокодила, с такими же квадратиками, и только на голове, как у панка, имелся щетинистый ирокез. Натуралисты описывали зверька как живущего в норе мелкого хищника, питающегося насекомыми. Теперь понятно, что он делает у ограды. На защитном электрическом поясе постоянно погибает всякая ползающая мерзость, вздумавшая забраться туда, куда не положено. Таких нарушителей вокруг периметра валяются целые залежи. Вот Тахрун на эту халяву и приходит. В описании также сказано, что зверек не ядовитый, не агрессивный и обладает инстинктивно-магическими умениями ментального толка, которые используют исключительно для защиты. Вот это уже настораживает. Напялив шляпу и бросив недопитый кофе на столе, я поспешил наверх. Для усиления доводов в общении с этой крысой прихватил из оружейки карабин. Как только Златка увидела меня с оружием, направляющегося прямо к зверьку в обход беседки, тут же вцепилась в сетку и закричала: «Дя, не убивай Чучу, он хороший!» Да уж, напугали мы ее со вчерашним кабаном. «Успокойся, я просто хочу познакомиться с твоим новым другом». «А ружье зачем?» — не унималась девочка. «А вдруг жабы?» — вопросом на вопрос ответил я. Наши с ее дедом приключения Златка и тетушка Пин наблюдали с поста управления через камеры, так что для девочки это было доводом, и она успокоилась. Тахрун оказался смелым малым и лишь немного отошел от сетки. Карабин я держал стволом вниз, стараясь не выказывать агрессии, только любопытство. Пауза затягивалась, поэтому я установил контакт с обручем и попытался прощупать эмоции зверька. Но не в зеркало же с ним играть. И тут я увидел, как на меня бросается огромный зверь. Нечто похожее на бесшерстную рысь размером с большую собаку. Мозг заклинило в панике. Стрелять было бесполезно, поэтому я лишь инстинктивно подставил карабин под зубы монстра и отшатнулся. Видение длилось не больше секунды, но было очень ярким. От того, что падение на пятую точку заставило заныть многострадальный копчик, накатила злость. Захотелось сразу же пальнуть в эту крысу зарядом картечи, но здравый смысл заставил сдержаться. Так вот, значит, как он использует ментальные способности для защиты. Кидает в соперника видение самого страшного зверя в лесу. Посмотрев на зверька, я сначала подумал, что ему стало плохо от перенапряжения, он припал к земле и чихал. В паузе между чихами Тахрун сипел, как астматик. Осторожно прикоснувшись сознанием к обручу, я уловил яркую эмоцию радости и веселья со стороны Тахруна. «Он что, ржет надо мной?» Еще раз захотелось пальнуть в крысу картечью, но я опять сдержался. Это ведь неплохой способ проверить пределы своих ментальных способностей. Так что зверек может быть полезным. Полезным, но отнюдь неприятным. Ко всякой живности у меня общее специфическое отношение. Если спросить, кем я являюсь по натуре, собачником или кошатником, то отвечу, что я бабник. Нет, не в том смысле, что мню себя ловеласом, но из всех живых существ на обеих планетах симпатию испытываю только к женщинам. Да и то далеко не ко всем. Исключением, лишь подтверждающим это правило, являются ближайшие друзья. К остальным, в смысле живым существам, я отношусь в лучшем случае равнодушно. А вот непосредственно к этой крысе у меня уже начала вырабатываться стойкая антипатия. Вот ведь гаденыш! Насмеявшись в волю, эта облезлая крыса просто сбежала, не дав мне возможности провести хоть какие-то опыты. Пребывая в расстроенных чувствах, я вернулся к куполу станции, где меня уже дожидались недовольная Златка и радостный Гена. У него сегодня вообще праздник. Поржал вместе с крысой, к тому же предвкушает, как будет гонять меня словно новобранца. Вторую часть развлекательной программы я ему запорол. После показательного выступления Баламута, призванного показать то, что должен уметь каждый настоящий боец, он был послан мной в дальнее пешее путешествие. Да, повысить свои боевые навыки жизненно необходимо, но бегать по утрам и тягать гири я все равно не буду. К тому же в плане тренировок у меня была своя программа, а еще право начальника принимать решения. Для начала мы занялись совместным дыханием. Гена в полной амуниции встал за моим правым плечом и начал отыгрывать роль статиста. Я же попытался осторожно растянуть свою энергетическую емкость, втягивая ману не только собственной аурой, но и по каналу из браслета Гены. «Домовой, что-то мне поплохело», — отвлек меня голос друга. «А так?» — постарался я снизить интенсивность откачки из браслета опричника. «Так ничего, только руку тянет». «Что же, постараемся запомнить, что с большей интенсивностью тянуть энергию через Баламута не стоит». Полный вдох с помощью Гены занял всего 30 секунд. Я тут же создал связь с той частью наствольного артефакта, которая отвечает за воздушный таран. Большая груша, закрепленная через пружину на широкой металлической станине, качнулась градусов на 30 и тут же вернулась в вертикальное положение. Сотворенный дедом Анджеем манекен сработал на все 100, он даже приблизительно показал силу удара магического тарана. Накачки хватило на 3 толчка, а затем мой энергозапас показал дно. Это выразилось легкой слабостью, которая тут же прошла. Еще минут 20 я перекачивал магическую энергию через нас с Геной в артефакт, преобразовывая ее в механическую. Затем пригласил Батона Ливана, коль уж он сам вызвался на роль опричника. Нацепив наруч, бывший геолог встал за моим левым плечом. Мы повторили упражнение. Я тянул энергию из артефакта на руке грузина, делая это очень осторожно, но на удивление тот отдавал больше и быстрее, чем Гена. Как оказалось, все дело в куртке с кольчужными вставками. Это вам не куция жилетка, купленная по случаю, а вещь, созданная артефакторами по заказу города. В итоге мы договорились, что в случае нужды куртка будет передаваться Гене во временное пользование. При работе в тройке мой запас наполнялся до максимума уже за 15 секунд, что очень даже неплохо. К обеду мы настолько сработались, что решили перейти к главному номеру нашей сегодняшней цирковой программы. Дед Анджей сверкал, как новенький олимпийский рубль, и чуть ли не подпрыгивал от нетерпения, сжимая в руках свою двустволку. Сейчас она была заряжена патронами с резиновыми пулями. «Готовы?» — хищно оскалился поляк, который до этого времени совершенно не выказывал тяги к садизму. «Не», — проворчал я, хотя к этому испытанию мы подготовились максимально. На мне был бронежилет и каска, под которую я незаметно спрятал обруч. В запасах Гены нашлась даже специальная маска, гармонично совмещающаяся с показавшими свою пользу тактическими очками. Каждый раз, когда что-то из вещей моего друга шло в дело, он торжествующе улыбался, и было видно, что едва сдерживает вопль «Я же говорил!». Иногда он его совсем не сдерживал. Сначала, глубоко и обреченно вздохнув легкими, я принялся втягивать в себя энергию. «Начали!». Выстрел грохнул практически в тот же момент, как только я произнес первую букву приказа. Еле успел пустить энергию в ту часть наствольного артефакта, что отвечала за щит. Резиновая пуля, натолкнувшись на энергетическое поле, противно прогудела и ушла в сторону. Визуально это отобразилось чуть засветившимся и исказившимся пространством в месте соприкосновения. Я не видел, но буквально чувствовал, как оба моих героических опричника тут же попрятались за моей далеко не богатырской спиной. За первой пулей пошла вторая, и дед Анджей начал сноровисто перезаряжаться. Его энтузиазм мне сильно не понравился, но запас энергии еще был, так что можно продолжать. Уже третий выстрел заставил щит вытянуть из меня энергию почти до донышка. «Стоп!» — крикнул я поспешно. Куда там? Старика раззадорило до временной глухоты. Хорошо хоть пальнул не в лицо, а в грудь. Меня отбросило на опричников. «Дед-то огурец тебе в ухо, ты что творишь, сволочь старая?» Приступ ярости приглушил боль в груди и взбодрил почище энергетика. Я, конечно, не собирался стрелять в излишне азартного соратника, но в голове вспыхнула сверхновой одна идея. Резко до сдавленного окрика опричников я втянул в себя энергию из всех доступных источников и направил собранные крохи в обруч, усиливая свои ментальные возможности. А затем передарил деду то, что получил от крысы. Увидев образ бесшерстной рыси, Анджей истерично заорал и пальнул бы в нас еще раз, но стволы его ружья оставались пустыми. Все закончилось взаимными извинениями, но на этом я решил свернуть тренировку от греха подальше, тем более, что уже нужно было готовиться к заезду караванов. На кухне умопомрачительно пахло булочками, которые сотнями пекли наши корейцы. Теперь с помощью читы Чо нам удавалось поднять свой престиж из отрицательного уровня. Подаваемые супы радовали дальнобойщиков разнообразием, и булочки к ним шли очень вкусные, да и в дороге после нашей станции путешественники питались пирожками, а не галетами из сухпая. Как эти двое умудрялись справляться, даже имея под рукой навороченную кухонную технику, ума не приложу, но вроде не жаловались и вообще всем довольны. Тем более, что я дал им 50% дополнительного заработка по кухне и приему гостей. Настроение после тренировки при всей неоднозначности финала было прекрасным. До заезда первой колонны еще осталось больше часа, так что мы устроили общий ужин. Сели прямо в столовой за один большой стол. Было много впечатлений, все смеялись. Особенно радовалась Златка. Ей в кои веки удалось послушать обрывки матерных выражений, которые перевозбужденные старики проглатывали только на середине слова. Громче и веселее всех вещал дед Анджей, который сначала в красках обрисовывал свой ковбойский кураж, а затем не менее ярко описывал, как чуть не наложил в штаны кирпичей, когда на него прыгнула огромная зверюга. Это был один из тех вечеров, которые запоминаются надолго. И надо же было такому случиться, что чуть позже одна погонь изгадила все удовольствие. Колонну, как обычно, я встречал на своем посту. Все прошло без проблем, и вскоре аккумуляторы на шести фурах прибывшего первым каравана начали постепенную зарядку. Можно было расслабиться, но тут внезапно замигала лампочка на стене. Я даже не сразу сообразил, что это значит, хотя сам объяснял дядюшке Чо, как работает тревожная кнопка. Из пункта управления я выскочил как пробка из бутылки и уже через несколько секунд был на кухне. Суть событий стала ясна буквально сразу. «Ты чё молчишь, узкоглазый?» — бесновался за окном раздачи сухопарый мужик средних лет. «Таксовал туда собачатину или нет? Эй, я с тобой разговариваю!» Дядюшка Чхан спокойно смотрел на бузатёра, чем бесил его ещё больше. «Язык проглотил!» «Что здесь происходит?» — стараясь напустить в голос побольше строгости, спросил я. «Начальник!» — с недовольной гримасой повернулся ко мне этот криндель. «Не по понятиям это — кормить людей собачатиной!» «Какая собачатина?» — не удержавшись, повелся я на его игру. «Это свинина. Может, ты мусульманин?» «Не-е-е», — оскалившись, ответил урка. «Свининку я люблю». «Но раз ты отвечаешь, начальник, тогда все путем». Подхватив миску, которая недавно возмущенно тыкал в раздаточное окно, бузатер резко развернулся и пошел к своим коллегам, при этом довольно громко ворча под нос. «Понабирают нерусь всякую». От нарастающей ярости даже заломило в висках. «Знаю я эту мерзкую породу. Такие уроды в любой момент, готовы осыпать оскорблениями слабых, могут даже замахнуться, но не ударят. А когда появляется кто-то сильнее, они тут же сдают назад. Могут даже извиниться, но таким тоном, что ситуация становится только хуже. Формально инкриминировать ему нечего, оскорбления были не такими уж серьезными, да и откровенной угрозы чужому здоровью не было, лишь пустое сотрясание воздуха. И все же меня буквально разрывало от ощущения неправильности ситуации. Откуда здесь взялся ботающий по фене зэк, учитывая цену межмирового перехода? Скорее всего, это был спектакль, причем лично для меня, новичка в этом мире. К тому же странно, что он вот так сходу определил в поваре корейца. Плюс ко всему меня не покидало острое ощущение того, что я упустил нечто очень важное. Вроде конфликт был погашен, но только сейчас до меня начало доходить, что он отнюдь не исчерпан. Дядюшка Чхан прятал глаза, стараясь не смотреть на меня, как и его супруга. Здравый смысл нашептывал, что все в порядке, никто не пострадал, и в столовой вновь воцарилась тишь да благодать. Правда, немного подпорченная смехом, раздающимся в ответ на шутки балагурящего артиста, а вот чуйка, вкупе с нежелающей угасать яростью, толкали на резкие действия. Хотелось выйти в общий зал, взять этого уродца за шиворот и притащить к повару, чтобы извинился. Увы, победил здравый смысл, потому что ходить и устраивать бучу в помещении, где сидит три десятка тертых жизнью дальнобойщиков, не самая разумная идея. К тому же не факт, что таким образом меня не толкают на немотивированное насилие. После приключений Гены в кабаке уже начинаешь дуть на воду. Чуть позже Баламут подтвердил обе мои догадки. Да, я протупил, что сходу не поставил бы затера на место, даже если бы пришлось нанести ему увечья. Но в то же время разборки конфликта постфактум могли привести к бунту не знавших сути проблемы дальнобойщиков. Приходится признать, что все мои жизненные навыки пока не годятся ни для статуса мага, ни предводителя. Привычка к принятию взвешенных решений и отсутствие опыта живого общения, особенно вот с такими выжигами, сыграли со мной злую шутку. Нужно срочно меняться, главное, чтобы не было поздно. До конца ужина я просидел на кухне, отвлекшись только на прием каравана с западного направления. Но никаких провокаций больше не было, и все же каждый взрыв смеха в общем зале действовал на нервы. Казалось, что смеются именно надо мной. Даже после отбоя, когда мы задраили щитки на окне выдачи, тем самым надежно закупорившись в отсеке для персонала, мне все никак не удавалось уснуть. В голову лезли неприятные мысли. Постоянно мерещился злой умысел таинственных недоброжелателей. Вдруг этого урода нанял Мурза? Но это уже ни в какие ворота не лезет. Тут недолго скатиться в тяжелую форму паранойи и начать шарахаться от каждой тени. Лучше принять как факт, что мне не повезло встретиться с врожденным провокатором, которого хлебом не корми, дай только кому-нибудь жизнь испортить. Уже к середине ночи я немного успокоился, особенно помогли упражнения по развитию дыхания. Поспать удалось всего пару часов, потому что поставленный на несусветную рань будильник поднял меня на ноги, лишь усилив клокотавшие внутри раздражения. Вот теперь у меня вполне хватит злости и наплевательского отношения к последствиям, чтобы порвать любого уродца, как тузик грелку, даже за косой взгляд. Не выспавшийся я порой пугаю даже самого себя. Как назло, утром угрюмые дальнобойщики вели себя примерно, а вчерашний хлыщ вообще не попадался на глаза. Такие люди хорошо умеют быть незаметными, так же, как и бесить одним своим видом. Когда обе колонны выползли с территории стоянки и сетчатые ворота встали на место, я подвел напряжение на защитный пояс ограды и стал думать, куда девать себя в такую рань. Мой организм имеет одну мерзкую черту: если поспал хоть час, сон не придет до следующей ночи. Буду ходить вареным, но уснуть не смогу, так что даже пытаться не стану. Вид Гены, вышедшего на утреннюю пробежку и нарезающего круги вдоль ограды, желания присоединиться не вызвал. Но когда он занялся разминкой и тасканием всякого металлолома на скорую руку сваренного дедом Анджеем, я все же не выдержал и вышел наружу. По примеру Баламута, взявшего с собой автомат, мне пришлось прихватить вепря. «Решил присоединиться, ленивец ты наш породистый?» — ехидно осведомился мой друг. «Даже в мыслях не было, просто захотелось подышать свежим воздухом и над тобой поиздеваться». «Давай», — вздохнул Гена, отбросив гантели. «Знаешь, чем эти твои тренировки меня бесят?» «И чем же?» — изобразил я интерес. «Тем, что слабость наваливается?» «Нет, это как раз терпимо. Мне не нравится быть в этом деле бесполезной мебелью». «Ну, так давай думать, как сделать так, чтобы от тебя был толк». И мы принялись думать. В основном я выступал в роли критика, отвергая наметки Гены, основанные на его боевом опыте. В конечном итоге мы пришли к определенному консенсусу. К этой тренировке мы готовились не менее основательно, чем к печально известному «походу за жабьим салом». Именно под таким названием наши старики внесли в анналы отряда заготовку кабанятины с лягушатиной. Стрелять внутри периметра было бы неосмотрительно, потому что можно испортить сетку, но и отходить далеко от станции тоже не стоило, мало ли каких гостей принесет нелегкое. В отличие от Гены, нацепившего тактический шлем, я опять водрузил на голову шляпу, хотя от маски не отказался. Зеркало в оружейке отразило диковинную картинку, эдакий ковбой-инсектум, муравей в шляпе. Мишени тащили на себе, благо далеко от сторожевых менгиров уходить не собирались. На посту управления засел дед Анджей, а Батон Оливан, как обычно, улегся на крышу мастерской, которую все называли пляжем. Ну а что, там только песочка не хватает и дамы в бикини. Судя по помолодевшему аксакалу, она бы ему точно не помешала. Но пока товарищу Ламидзе придется обниматься со своей Мосинкой. А дальше завертелось. Мы с Геной, как пара уток, гуськом семенили к мишеням, периодически в них постреливая. «Щит!» — подал я оговоренную команду и активировал нужную часть наствольного артефакта. Гена за моим правым плечом тут же сместился влево, встав за спину. «Вниз!» — прогудел он. Я немного присел на полусогнутые, над головой прострекотала короткая очередь, и тут же по металлическим пластинам мишени зазвенели пули. Досчитав до трех, я разогнул ноги и двинулся дальше. При всем моем желании пострелять мы договорились. Сделаю это только в непосредственной близости от мишеней, не больше 30 метров. Уже через час тренировки показали свою несомненную пользу. Сначала было тяжко, я не мог сосредоточиться, а Генка все время сбивался с шага, когда перекачка энергии через него была слишком интенсивной и нестабильной. К концу наших стрелково-магических экзерсисов стало намного легче. Но идеал находился так далеко, что о его достижении даже думать не хочется. Уставшие и голодные, мы возвращались домой. К этому времени тетушка Пин уже вывела Златку на воздух и опять копалась в своих корытах. Кстати, насчет корыт и грунта в них. Я сначала не придал этому значения, а затем устроил всем дикий разнос. Как оказалось, на следующее утро после прибытия батона Ливана, пока я спал, эти пришибленные садоводы-любители открывали ворота и посылали Генку за грунтом, потому что на стоянке все было качественно заасфальтировано. Наше возвращение встречало все население станции. Правда, одна юная особа не снизошла своим вниманием до геройских деда и крестного. Златка стояла к нам спиной и пялилась за периметр. Даже гадать не приходится, что могло заинтересовать девочку больше наших пострелушек. Ее новый кореш — крыса. Кстати, на ловца и зверь бежит. Вчера ночью у меня было время подумать не только о всяких там дерзких урках, но и о собственных способностях. И сейчас появилась возможность проверить на практике кое-какие наработки. Оставив снаряжение у входа в станцию, я без карабина, но с пистолетом в кобуре направился к аборигену на предмет обменяться любезностями и опытом. Подходил спокойно, чтобы не спугнуть зверька. Хотя его спугнешь. За забором крыса чувствовала себя очень вольготно. Подойдя почти вплотную к ограде, я пустил силу на спрятанный под шляпой обруч и как смог постарался метнуть в Тахруна образ атакующей чешуйчатой гориллы. Этим я хотел проверить отношение зверька к данному монстру и то, способен ли я транслировать образы не из памяти, а из воображения. Надеюсь, в реальности атакующую меня гориллу я не увижу никогда. А ведь сработало! Тахруна словно шилом в одно место ткнули. Он взвизгнул и высоко подпрыгнул. Упав как кошка на четыре лапы, эта крыса уставилась на меня. Я же, как только выдал образ гориллы, тут же усилил поток энергии на обруч и представил, что мою голову охватывает защитный пузырь. И это тоже сработало. Прав был Паша. У артефактов управление чисто интуитивное. Прыгнувший на меня скальный сфинкс, так, по сведениям из справочника называлась эта бесшерстная рысь, был прозрачным, практически невидимым. Ох, как же расстроилась эта злобная зараза! Тахрун что-то визжал, подпрыгивая и мерзко шипя на меня. Побесновавшись пару минут, он махнул своим тощим хвостом и убежал. Проведенный эксперимент откровенно меня порадовал, зато сильно огорчил Златку. Девочка, несмотря на свой светлый нрав, минут 20 дулась, но затем успокоилась. Не умела она долго злиться, а капризничала очень редко, и то только по серьезному поводу, когда была с чем-то в корне не согласна. После физических и магических нагрузок обед пошел на ура, да и за столом воцарилась приятная атмосфера. Все тяжелые мысли ушли в неведомые дали, и даже дядюшка Чхан перестал прятать взгляд. Похоже, уже простил меня за то, что я не наказал его обидчика. Он-то простил, а вот я себя нет.